Глава 5. Заблуждение духовных течений о том, что человек ничтожный, греховный, падший. Изучая разные духовные традиции, мне нередко приходилось встречаться с высказываниями святых, уничижающих себя. Такие слова, как «я преисполнен отвратительных грехов», «я самый падший», «я ничтожнейший из людей», «я недостойный милости» и так далее, воспринимаются обычными людьми как смирение и мудрость. Естественно, что подобные заблуждения перекочевывают в людские умы, желающие подражать житию святых. Ошибка подобных высказываний состоит в следующем. Искренние святые, благодаря многолетней молитвенной практике, могли видеть грязные мысли и желания, приходящие им в ум. А так как эти возвышенные люди ложно отождествляли себя, вечную, нематериальную душу, с материальным умом и телом, то считали процессы, проходящие в уме, за самого себя, страдая от негатива и осуждая себя за них. В Ведах есть масса текстов, говорящих о том, что душа изначально, вечно, обладающая сознанием, непогрешима, нематериальна, лучезарна, кристально чиста, никогда и ничем не оскверняема, радостна, блаженна, и во всем подобно Всевышнему Богу. В своей первой книге «От стресса к блаженству» я детально и пошагово объясняю, как быстро освободиться от ложных отождествлений себя, вечной души, с телом и умом. Как легко выйти на духовный уровень и уже в этом теле испытывать трансцендентное блаженство. На самом деле, человеку, обладающему даже минимальными духовными знаниями, и дистанцирующемуся от ума, много объяснять не нужно. Такой человек сам чувствует, где истина, а где заблуждения и ошибки ума. Подробные объяснения и логические доводы нужны лишь тем, кто застрял на уровне ума. Те из вас, кто до сих пор ищет надежную опору в сухих ментальных конструкциях, неизбежно будут неосознанно осуждать и оскорблять себя и других за ошибки ума. Более подробно об уме его природе и функционалу поговорим в 7 главе. Для начала осознайте глубоко, что вы не тело и не ум, а божественная, нематериальная, чистая и непогрешимая душа, подобная Богу.